не столько свое, так необходимое тебе личное одиночество, сколько ограждать от чуждых вторжений близких тебе людей. Защищать как следует круг семьи, круг друзей. Жалко, не всегда это получается. За что-то до сих пор казню себя. Бывало у меня такое, когда не сумел я сделать всего, что должен был сделать. Вот реальный такой случай из владивостокской жизни. Был я дружинником, это сразу после ремеслухи. Сидел с друзьями, те неокрепшие еще ребята. В общем, все мы не особо взрослые, зеленые совсем. И пришла кодла переростков. Все мое окружение на меня как-то понадеялось. Вот среди нас дружинник, он в случае чего защитит. А я тогда был сухопарой, ветром сдувало. И эти пришлые так меня измолотили. Я как-то там руками помахал, но они меня тут же вырубили. Уже сколько лет прошло, а меня это все грызет. Если ты людям внушаешь какие-то надежды, а сам на ногах устоять под ударами не можешь, значит, ты ложные надежды им внушал. Все равно, что обманул. На тебя же рассчитывали, как на серьезного человека. А ты, что должен был сделать, того не сделал. Может быть, для мужика это самое скверное и низкое — подводить людей, тебе верящих. Нет, так с чьей-то верой обходиться нельзя. Мы верой сильны и правдой сильны. Было уже это все, сколько раз было по России, и смутные времена, и войны, и нашествия иноплеменных. И все-таки неизбежно сплачивалась Россия, когда, казалось бы, и речи не могло быть о спасении. И создавала в нужный час, в нужное время мощный щит, неодолимый для любых врагов, уже торжествующих временные свои победы, как вечные. Нет, с Россией это не проходит. Не пройдет это и сейчас. Очень меня радует, что при теперешнем нравственном сломе общества добрые люди стремятся соприкасаться друг с другом. Это закономерно. Так всегда было на Руси. Чем тяжелее духовный физический кризис, тем теснее объединяются те, кто хочет ему противостоять. И сказано: «По вере вашей воздастся вам». Молюсь за Россию, за русских людей. Я никогда не стеснялся называть себя русским, никогда не был националистом, никогда не был шовинистом. Сегодня многим хочется навязать этот ярлык великодержавного шовиниста и националиста любому, кто помнит, что он русский, и произносит это вслух. Навязать такие ярлыки стремятся сразу же, мгновенно, вопреки очевидному, чтобы неповадно было нам даже обнаруживать это, лишь бы мы испугались, лишь бы скорее мы отреклись от самих себя и стали бы беспамятными биороботами, которыми можно манипулировать с помощью самых нищенских подачек. Это идеологическая война против нас. А русские во все века были открытые и щедрые люди, открытые всем, кто приходил с добром, а не с корыстью. Но русские — прекрасные воины, способные защитить себя от тех, кто борется против России, против веры, против самого чувства русскости в нас. Сегодня подрублены корни крестьянства в моей большой стране, подрублены основы нашего существования. Терпением своим мы, конечно же, сильны. И сказано: ударят по правой щеке, подставь левую. Но ведь нигде не сказано: ударят во второй раз, подставляйся снова. и уж тем более не учит нас Писание терпеть беспрерывный, непрекращающийся ни на день мордобой безответно,